Часть вторая. Полковники Солонина, Лизагуб, Забелла, Гамалей, Ясаул, Иван Мазепа и генеральный писарь Кочубей, тайно придя в шатер Василия Васильевича, сказали ему: «Степь жгли казаки». «Жечь степь посылал гетман. И вот тебе на гетмана донос. Прочти и пошли в Москву, немедли, потому что нам не под силу терпеть его своевольство. Разбогател, шляхетство разорил, старшине казацкой при нем нельзя в шапках стоять, всех лает, русским врет, с поляками сносится и им врет. А хочет он взять Украину в свое вечное владение и вольности наши отнять. Пусть из Москвы пришлют указ выбирать нам другого гетмана, а Самойловича ссадить. — А для чего гетману не хотеть, чтобы я побил татар? — спросил Василий Васильевич. — А для того ему не хотеть, — ответил Ясаул Иван Мазепа, — что, покуда татары сильны, вы слабы, а побьете татар, скоро и Украина станет московской вотчиной. Да, то все враки. Мы вам, русским, младшие братья, одной с вами веры, и все рады жить под московским царем. Добро сказано, уставясь в землю, подтвердили сизоголовые чубастые полковники, лишь бы Москва наши шляхетские вольности подтвердила. Вспомнились Василию Васильевичу черные тучи праха, бесчисленные могилы, оставленные в степях, конские ребра на всех дорогах, с загоревшимися щеками вспомнил сны свои о походах Александра Великого, вспомнил узкие переходы Кремлевского дворца, где бояре, враги, будут кланяться ему, прикрывая пальцами усы, дабы скрыть усмешку. «Так гетман зажег степи?» «Так», — подтвердили полковники. «Хорошо. Быть по-вашему. В тот же день в Москву поскакал одву конь Василий Тыртов. Зашив в шапку донос на гетмана, когда подошли под Полтаву и разбили стан, прибыла от великих государей ответная грамота. Буди Самойлович старшине и всему малороссийскому войску негоден, великих государей знамя и булаву, и всякие войсковые клейноды у него отобрав, послать его в великороссийские города за крепкую стражей, а на его место гетманом учинить, кого они, старшина, со всем войском малороссийским излюбят». В ту же ночь стрельцы сдвинули вокруг гетманской ставки обоз и наутро взяли гетмана в походной церкви, бросили на плохую телегу и отвезли к Голицыну. Там ему учинили допрос. Голова гетмана была обвязана мокрой тряпкой, глаза воспалены. В страхе он повторял: «Так кто же не брешут, Василий Васильевич, ей-богу, брешут! То хитрости Мазепы! Врага моего!» Увидев входящих Мазепу, Гамалея и Солонину, он побагровел, затрясся. «Так ты их слушаешь? Собаки того и ждут они, Украину продать полякам!» Гамалея и Солонина, выхватив сабли, кинулись к нему, но стрелецкие сотники отбили гетмана. Ночью в цепях его увезли на север. Надо было поторопиться выбирать нового гетмана. Казачьи полки разбили в обозе бочки с горилкой, перекололи гетманских слуг, посадили на копье ненавистного всем годяцкого полковника, по всему стану раздавались крики и песни, ружейная стрельба. Начали волноваться и московские полки —